Глава 25. Хорошо или плохо? Илья. Так, мужики, я скидываю перчатки и подхожу к звенящему на подоконнике телефону. 10 минут работаем без меня. Выхожу из зала в раздевалку и отвечаю на звонок. Алло. Здравствуйте. Вас беспокоит агентство недвижимости. Вы оставляли заявку на сайте? Да, оставлял. Когда можно будет посмотреть квартиру? Хозяйка сможет подъехать завтра к 9 утра. Вам подходит? Да, вполне. Отвечаю с небольшой заминкой, прикидывая в голове, как сказать дядьке, что с завтрашней тренировки я соскочу. Прекрасно, отзывается девушка. Тогда до завтра. Да, всего доброго. Жму отбой и выдыхаю, используя несколько минут на подумать. У меня есть еще парочка вариантов квартир на всякий случай. Но это понравилось больше всех. Во-первых, она находится максимально далеко от нашего дома. Во-вторых, там прекрасная детская комната и ремонт. По технике, мебели, посуде тоже полный комплект. Не хочу покупать ничего своего. Я надеюсь, что если все сложится, мне удастся уговорить Таю на переезд в Питер. Категорически не желаю, чтобы ее бывший муж имел быстрый доступ к ней и ребенку. Иначе у меня не будет ни одной спокойной минуты. Какой ты скорый, Витязев! Я провожу рукой по лбу, вытирая пот. Черт. Да я помню, что она пока замужем. Но этот адвокат Калинин, которого она нашла, реально лучший в теме разводов. Не проиграл пока еще ни одного дела. Я пробил его через своих юристов. В послужном списке у мужика совершенно гиблые дела звезд. С публичкой, разделом имущества и прочей грязью. Все получится. И Тае совершенно ни к чему знать ту сумму, на которой мы с ним сошлись. Илья. Слышу за спиной давящий тон дядьки и оборачиваюсь. Что происходит? А что происходит? Я жму плечами, пытаясь как радар словить настрой родственника. Звонила Нина, сказала, что ты изъявил желание сходить с Тошкой на карусели вдвоем. Он разводит руками. На моем компе висит открытая вкладка с поиском недвижимости. Ну и в целом, твое состояние не вписывается в побочные эффекты от обезболивающих. Черт, я прикрываю глаза. Как я так спалился-то? Ну и... Дядька складывает на груди руки, всем видом показывая, что я никуда не выйду, пока все не расскажу. У меня появилась женщина. Выдыхаю нехотя. У нее есть ребенок. Хочу их завтра порадовать и куда-нибудь сводить. Ну и Тошку заодно. Почему нет? Допустим, кивает Матвей. Чем тебя не устраивает квартира бабушки? Тем, что эта женщина в состоянии тяжелого развода с мужем. И ее с сыном нужно временно спрятать до решения суда. Так, дядька хмурится. И зовут ее Таисия. Отвечаю обреченно. Почему я не удивлен? Хмыкает Матвей. Это тебя так за 3 дня унесло? Ну, баб тебе что ли мало? Зачем в семью лезть? Матвей, я напрягаюсь, понимая, что не могу пока вскрыть перед ним все карты. Я сам разберусь. Ты уже с одной разобрался. Психует дядька. Или вкус физраствора забыл. Стоп. Я вскидываю ладони вверх. Прошу тебя, тормози. Серьезно у меня. Остановиться не смогу. Поэтому можешь, помоги. Нет, не мешай. Дядька резко разворачивается. И, проходя мимо дверного косяка, очень лаконично всаживает в него кулак, сопровождая удар изречением из серии «Олень». Я падаю на лавку и тру глаза ладонями. Можно сейчас приводить 1000 доводов о том, что я не прав и сошел с ума. Что мы с Таей друг другу чужие люди. И есть реальный шанс, что у нас ничего не выйдет. Но, во-первых, это не повод одаренно трахнуть ее, подарив яркие впечатления, и вернуть в дом к мудаку, при упоминании которого у молодой девчонки начинается истерическое состояние. А во-вторых, очень хочется верить, что мне в жизни повезло, что я встретил женщину, с которой меня и дальше будет так же болезненно ярко уносить от банальных прикосновений. Всего остального и разного я нажрался за глаза и уши. как с Таей, не было ни с кем и ни разу. Чтобы с первого взгляда краш вдребезги. Поэтому я готов за эту женщину рвать и подставляться. План прост. Решить ее проблемы, успокоить, залюбить. А дальше, если она после этого захочет уйти, значит, где-то я ошибся. Значит, просто помог хорошему человеку, вложив безвозмездно энную сумму денег. И эта цель гораздо благодарнее новой груди или курса массажа с водорослевым обертыванием. Я хочу рискнуть. Хочу свой чертов приз. Возвращаюсь в зал и провожу тренировку. Первый раз в жизни, заканчивая ее минута в минуту по расписанию. Меня ждет любимая девочка. И кто его знает, какие спецэффекты от нервов ее там уже успели накрыть. К Матвею решаю больше не заходить. Просто пишу сообщение, что завтра мне нужен полноценный выходной. И сваливаю из здания спортивного центра. По дороге домой заезжаю в супермаркет. Покупаю вино и кучу разных вкусностей. Телефон требовательно обрывает звонками тетка. «О, это Матвей домой доехал и меня сдал». Сбрасываю. Не готов сейчас с ней говорить. Она начнет читать морали о порядочности и семейных ценностях. После тетки к звонкам присоединяется сестра. «Привет, предательница!» Отвечаю ей. «Илюш, ну прости меня!» Мурчит виновата. «Мы просто волнуемся все!» «Тоху дашь?» Обрываю ее стенание. «Дам, только ты нас познакомишь». «Познакомлю». «Соглашаюсь. Просто не уточняю, когда. Заеду к вам в 12». Паркуюсь во дворе и смотрю на окна Таи. Свет горит только на кухне. Набираю ее номер. «Алло?» – отвечает тихо, с налетом паники. «Уснул?» «Да». Также шепотом. «Выходи на площадку».